Я пишу тебе письмо. Мрачная, пугающая эйфория. Она начинает завладевать мной, как тогда. Я вижу, что письма, наконец, приносят настоящий результат. Не страх, но интерес. Особый интерес. Тот, которого я жду. Жаль, что это и во мне рождает нетерпение и трепет. Я не хочу поддаваться эмоциям, но это так соблазнительно. Окунуться в них и спать сполна. Ты смеешься надо мной, Саша. Ты упираешься и убегаешь, не желая признавать ни того, что я владею твоей жизнью, ни того, что я управляю твоими мыслями. Ты упираешься, убегаешь и поэтому так манишь меня. Я пишу тебе письмо. Мне впервые хочется сделать это от руки. Я выбираю кальку, хрупкую, как весенний лед, с которого барабанящий апрельский дождь смоет чернила. Выписывая буквы, я представляю твое лицо. Побелевшая кожа, резкий румянец на скулах. Так бывает всегда, когда ты волнуешься и боишься. Длинные темные ресницы. Иногда ты подкрашиваешь их, и взгляд становится совершенно умопомрачительным. Твою реакцию. Ты встряхиваешь головой. Ты веришь во все сразу. Ты не сомневаешься, от кого пришло это послание. И делаешь верные выводы. А чуть отросшие черные волосы отбрасывают тени на лоб и щеки, рассыпаются по лицу. Твои мысли. Ты думаешь обо мне. Ты думаешь обо мне. Ты думаешь обо мне. И все-таки я решаю, что не стану следить за тобой, когда ты будешь читать это. Пусть этот момент достанется только тебе. Я гуляю по городу. Всматриваюсь в то, как приходит весна. Я ошибался. Ковенецк вовсе не такой безликий, как мне казалось. Кукольная ярмарка вдыхает в него жизнь. Все мероприятия проходят в парке возле гостиницы, но дыхание ярмарки чувствуется по всему городу. Конфетти в лужах. Тебя это наверняка выводит из себя, моя маленькая экозащитница. Запахи попкорна и шашлыков в прохладном воздухе. Обрывки газет и афиш. Пестрых, кукольных, уводящих в сказку. И музыка. Музыка, которая постоянно доносится ветром. Кукольная ярмарка — вот что отличает Ковенецк от всех прочих городов. Он оживает, наливается цветом, злобой, силой. Ярмарочной, кукольной красотой. Ты. Ты должна была покориться и сдаться сразу же. Прийти ко мне с опущенной головой и горящими щеками. Но ты не только убегаешь. Ты продолжаешь жить свою маленькую жизнь, моя черная мышка, моя непокорная Сашка. Вот что отличает тебя от прочих. Так, может быть, ты все-таки не нужна мне? Может быть, я зря ловил тебя? Зря лелеял в твоей голове верные мысли? Может быть, ты не моя? Я зря приехал сюда, и мне следует вернуться. Позабыть обо всем. Перестать думать о тебе и о прошлом. Вести себя так, как полагается вести человеку, который отсидел, исправился, искренне сожалеет и раскаивается в содеянном. А? Саша. Я смотрю на набухающие почки, на редкую смелую зелень, на плывущую по луже газету с твоей статьей. Пахнет влажной землей, дождем и горячим хлебом. Эти запахи уводят от мыслей, возрождают к жизни. Я могу начать все еще раз. Я могу не совершать ошибки, пока с этой дороги еще можно свернуть. Я могу забыть о тебе. Я могу забыть о тебе. Я иду вдоль кирпичной стены без окон. Слева хрущевки и тополя, канавы с мутной водой и отражающиеся в них ветви. Справа бесконечная стена, в которой нет, кажется, никаких отверстий. Только громадные ворота, обшитые стальными листами и знаками. Я вдруг понимаю, что это. Сверяюсь с картой и вижу, что догадка верна. Это тюрьма. За стеной лают собаки. Я поднимаю голову и вижу камеры и колючую проволоку сверху. Черный стальной шар подскакивает внутри. Бьется о меня, о ребра, ударяется о сердце и лопается, выплескивая память и грязь. И в этот же миг начинается дождь. Сразу, резко. Апрельский, барабанящий дождь. Он смывает грязь и чернила, но не смывает память. Я дохожу до конца стены, и за ней вновь открывается город. Круглая клумба у магазина мебели, рекламный щит и фонарный столб. Ряды крыш, уходящие за мост, и фисташковые, налитые предвкушением голые кроны. Еще я вижу указатель. Улица Ленина. Улица Оловянная. Мебельная фабрика. Ковенецк мебель. Кого я обманываю? Я в Ковенецке. Я в глухой провинции, далеко от Москвы. Я приехал сюда с одним только ноутбуком в сумке. Я приехал сюда за тобой следом. И я приехал сюда за тобой. Я иду в Горький. Сажусь за твой столик в зале библиотеки. Прошу официанта ручку, достаю хрустящую ледяную кальку, разглаживаю ее на столе, рассматриваю чаинки в чайнике с черным чаем. Саша, привет. Я почти вижу, как там, в будущем, ты вздрагиваешь, читая это. Я становлюсь хозяином твоих мыслей, Саша. Даже тех, время которых еще не пришло. Я знаю, ты слышишь меня. Знаю, что чувствуешь мое присутствие. Это захватывает, да? Мы оба знаем, что происходит. Тебя пугает и возбуждает мысль, что я могу быть где угодно и даже совсем рядом. Страх и страсть часто идут рука об руку. Не бойся этого, Саша. Я твоя тень. Ты сама дала мне в руки все карты и нити. Мне так легко проникнуть в любой уголок твоей жизни. Твоей квартиры, твоей головы. Осталось совсем немного. Ты пугаешься своих собственных желаний, но ты ведь уже поняла, что истинное удовлетворение — это преодоление страхов. Я уверен, что поняла. Может быть, глубоко внутри. Может быть, ты еще не даешь себе думать об этом, но это мысль внутри тебя. И этим письмом я поднимаю ее на свет. Ты прочтешь это. Ты не сможешь удержаться от того, чтобы не вскрыть конверт. И то, что ты прочтешь это письмо, будет в некотором роде ответом, самым красноречивым ответом и подтверждением моей власти над тобой, моего контроля над твоей жизнью. Я жду нашей встречи. Я жду, когда игра станет реальностью. Но это случится только, когда я захочу. А пока наслаждайся на расстоянии. Саша, и позволь мне небольшую вольность в подписи. Твой всюду присутствующий. Моя черная мышка, моя непокорная Саша. О, как я жду нашей встречи. Калька морщится, хрустит, рвется под пальцами. Упирается и выскальзывает. Совсем как ты.